Заметки по логике. Широта и долгота. Мой приятель-художник Сева Шатурин вроде собрался еще раз жениться после двух браков, примерно 10 лет холостой жизни. Его новая избранница оказалась, как бы это выразиться, но нет, я не имею никакого права делать замечания, задавать неприятные вопросы. Однако один вопрос я все-таки задал. Вопрос, очевидно, глупый, но очень традиционный. — Послушай, — спросил я его, — ты ее любишь? — Ну, ты прям как моя покойная мамочка, — вдруг завопил Сева. — Ну, просто нету моих сил. — Ага, — сказал я. — Ничего не ага, — сказал он. — Да и вообще при чем тут? — По-моему, очень даже при чем, — сказал я. — Иди ты, — сказал Сева. — Ты хоть понимаешь, о чем ты спрашиваешь? — Мне кажется, да, — сказал я. — А мне кажется, нет, — сказал он. Вот мама меня спрашивала всякий раз, когда у меня на стороне баба появлялась. — А ты что, маме сразу докладывал? — Она сразу догадывалась. И вообще ее очень любил, доверял ей как никому. Значит, только я себе кого-нибудь заведу, она тут же. — А ты ее любишь? — Люблю, конечно, иначе зачем затеваться. — А Светочку, значит, больше не любишь? Совсем разлюбил? Тьфу! — Конечно, нет. Я их по-разному люблю. Любовь и увлечение, любовь, новизна, любовь, страсть, если вам угодно. И любовь-привязанность, любовь-благодарность, любовь-нежность. А когда я где-нибудь на отдыхе заведу 3-дневный романчик, я ведь тоже этой девочке скажу, я тебя люблю. Это не будет враньем. Тоже любовь. Любовь-желание, любовь-приключение. Почему нет? Но мама не понимала. Сердилась, говорила, любовь бывает одна. Я говорю, но позволь, я еще и тебя люблю, и бабушку Машу, и сестру Лизу, я еще родину люблю, вот, и Анну Ахматову. Хорошо, что все в женском роде, — сказал я. Не только, — засмеялся он. Еще я люблю своего отца, вернее, любил, когда он был жив, и сейчас помнят чувства. А также Сезанна, еще тебя люблю, хоть ты ханжа и моралист, а вот ты меня любишь? Конечно, люблю. — сказал я, — иначе не завел бы этот разговор. — То-то же, — сказал он, — очень широкое понятие. Может, надо сузить? — спросил я. — И еще чего, — сказал Сева.